Глава четвертая. К счастью, дед со своими беременными женщинами не появился ни на следующий день, ни на второй, ни даже на пятый. Политика – дело медленное. Пока наши дипломаты продолжали хороводить свои танцы вокруг ханьского императора, старший Брюс не рисковал переезжать в родовое поместье, оставив его уже привычно на меня и пригляд в лице тайной канцелярии. Так что у меня появилось время к его возвращению подготовиться. Нет, не провести генеральную уборку, восполнить запасы выпитого спиртного и избавиться от забытого подружками нижнего белья. Вопрос вставал куда более серьезный. Вот сейчас у меня уже 6 человек на попечении, четверо из которых – слабенько легализованные пришельцы из другого мира, покинувшие клинику и даже прошедшие процедуру вассальной присяги роду Брюс. Ну и пес еще, хотя с ним-то как раз проблем никаких. Разве что незнакомый мне, как оказалось, человек, окажется врагом всем домашним животным и потребует от уния избавиться. А со временем у людей будет становиться только больше. В клинике сейчас уже несколько человек лежат, двое от неблинцев, и пятеро своим ходом пришло, работает реклама. Трое, правда, как доноры не подходят, их можно вылечить и так, лисьими методами, что тоже послужит делу сарафанного радио. А двое, скорее всего, наши клиенты. Их куда девать? То есть, до вестей от главы рода я и не переживал. Поместье большое, человек 15 поселить несложно, а то и больше. Потом же... Ну, я рассчитывал, что встану на ноги, переведу леновцев на зарплаты под какие-нибудь должности, и те уже самостоятельно смогут снимать жилье. Кто-то вообще может пожелать уйти. Моя задача – их первичная социализация в мире. А уже оставаться со мной или нет – это их и только их решение. Теперь же выяснилось, что времени у меня практически не осталось. Не познакомиться толком с новичками, ни план нормальный придумать. Пришлось форсировать события. Соответственно, залезть в кубышку, которая вот-вот должна была показать дно. Но, несмотря на это, первым делом я купил машину. Без личного транспортного средства уже становилось сложновато. Раньше-то что? Школа, да и все. А сейчас и она, и клиника, и вечерние визиты к неблинцам. Ну и статус. Сколько можно на такси гонять? Выбор пал на старенький представительский Даймлер какого-то лохматого года, произведенный по германской лицензии. Такие, в отличие от оригинальных немецких авто, стоили дешевле. Да и этот, благодаря длительной амортизации у прежнего хозяина, обошелся мне сравнительно недорого. С машиной, к тому же, появилась и должность шофера, куда я тут же зачислил догуляя. Слуга из него, несмотря на все старания Ринко, вышел слабенький. А точнее сказать, никакой. От старых сервизов, благодаря его неуклюжести, в скорости совсем ничего не останется. При этом, усвоив урок и понимая, что за мной он здесь, как за каменной стеной, бывший профсоюзный лидер умирающего города всеми силами старался стать полезным, оставив, по крайней мере, на словах прежние планы и вместо них выстроив новые. «Замыслы у тебя, кочевник, амбициозные, грандиознее моих», сказал он мне в один из дней, видимо, хорошенько все обдумав. И хоть ты молодой совсем, но в этом мире как чего добиться, понимаешь лучше меня. То, что я предполагал, когда бежал из Ленова, как мне сейчас видится, никакой критики не выдерживает. Так что я останусь с тобой. Если ты нас не догуляешь до беды, буду тебе верен. Слово даю. То есть, пока я тебе нужен, ты не предашь? Усмехнулся я в ответ. «Все люди так живут», – пожал плечами земляк. только называют это по-другому. Мой подход честнее, но сразу скажу, мой жизненный опыт в этом мире, может, и слабо применим, но он есть и довольно богатый. Я хочу, чтобы ты не скидывал его со счетов и не держал меня на положении «принеси-подай патроны». Хочу вместе с тобой расти. Такая вот моя ставка. В чем, а в честности ему было не отказать. И в первый раз сразу свою цель объявил, и теперь вот. Так что я для начала назначил Ивана Непомнящего, как его теперь здесь звали, своим личным шофером. Какой-никакой, я все же карьерный рост. Ну и обещание дал, что по делам его и своим возможностям буду продвигать дальше. Надо сказать, вольно или невольно, но с машиной и догуляем я попал в самую точку. Бывший криминальный авторитет с первого взгляда влюбился в поживший агрегат с чихающим двигателем и теперь большую часть времени проводил в гараже. Оказалось, что у него и в Ленове была небольшая коллекция раритетных машин. Одна даже на двигателе внутреннего сгорания, а не электрическая. Понятно, что ездить на ней он почти не ездил. Бензина в Ленове даже за большие деньги не найти. Но держал в исправном состоянии. Такое вот милое чудачество у закоренелого преступника. Так что теперь он периодически выставлял мне счета на запчасти и усовершенствование ласточки. А когда я возмущался тратам, напоминал, что я не кто-то там с улицы, а целый граф. Значит, должен соответствовать этому высокому титулу. Вторым кадровым назначением стали специалисты по безопасности. Координаторы, как я уже говорил, внесли в очередь изменения, чтобы хоть как-то поддержать своего кочевника. И прислали сразу двоих боевиков, занявших тела, предоставленные неблинцами. Ланган, младший в этой паре, дома ему было чуть больше 20, здесь стал мужчиной лет 35. Хотя, когда я первый раз увидел его будущего донора, то решил, что тому не меньше 60. Но энергия перехода сделала свое дело, полностью приведя организм к биологическому оптимуму. По счастью, этого прогонять через социальные службы и нарекать Непомнящим не пришлось. В полицейской базе ФИО донора довольно быстро нашли по отпечаткам пальцев. Алексей Пыжов в своей первой жизни имел несколько приводов по мелким кражам, так что документы ему восстановили без труда. Внешне он на телохранителя никак не тянул. Невысокий, худощавый, чернявый и с хорошо заметной долей якутской крови. С такой внешностью ему бы охотником стать. Но мне, как говорится, не до жиру было. Вторым бойцом из Ленова и моим начальником службы безопасности стала женщина. То есть в родном мире это был довольно пожилой мужчина, но здесь ему пришлось сменить пол. Перед переходом я предупредил Эрику, что неблинцы дают только женское тело, и лучше бы кого-то другого отправить. Но та ответила, что очереднику все равно. Мол, он очень серьезный профессионал, всю жизнь в спецназе городского ополчения. То есть опытный, но с кучей ранений и болячек. Так что другой возможности может и не дождаться. Дома его звали Теларом. Здесь же он стал Дарьей Скороходовой. Донор тоже оказалась отягощена связями с криминалом, но в области наркоторговли. Подрабатывала мелким дилером, а потом и сама на свой товар подсела. После преображения опустившаяся бродяжка стала некрасивой жилистой женщиной лет 45, высокого роста и широкой в кости, что Теллара полностью устроила. «Центр тяжести немного смещен», — хохотнул он, хлопая себя по заду и указывая на грудь. «А так габариты плюс-минус родные». Начбес сразу после выписки из клиники принялся за работу. Составил график дежурств и обходов поместья. Попытался включить в него догуляя, но тут же получил отворот-поворот. Потребовал расширения штатов, покупку оружия, спецсредств и системы видеонаблюдения, на что выслушал отрицательный ответ уже от меня. Сделал попытку подмаслить Уния и назначить его сторожевым псом, за что был аккуратно укушен за ногу и немного успокоился. Третий леновец тоже был женского пола, по счастью, и на родине, и здесь. Велара пришла на замену Унию, который должен был стать моим бухгалтером, но не срослось. Ей досталось тело молодой женщины Кристины Носовой, тоже наркоманки. Довольно привлекательной, кстати, после преображения энергии перехода, если бы не всегдашнее угрюмое выражение лица новой носительницы. Велара ничего не требовала и не просила, кроме доступа к сети и кое-каких книг. Фактически, после выписки она поселилась в дедовом кабинете, изучая здешние законы, как финансовые, так и общие. После короткого разговора с ней мы договорились, что кроме бухгалтерии она возьмет на себя и правовое обеспечение моей деятельности, для чего постарается побыстрее подтянуть знания здешних законов. Те же двое новеньких неблинских, которые еще приходили в себя после перехода в клинике, были обычными переселенцами, к тому же еще и семьей. Я специально пропустил свою очередь у поставщиков тел, чтобы потом забрать сразу двоих. По предварительной договоренности, они должны были занять роли повара и разнорабочего при поместье. В общем, получалось вполне неплохо. По крайней мере, к приезду деда все должно выглядеть так, будто юный наследник раздобыл деньжат и взялся за обустройство поместья. Единственное, что меня напрягало, что старший Брюс, не выживший из ума старикан, кем я его привык считать, которому можно скормить любую дезу, а вполне еще полный пороха контрразведчик, который все мои потуги в конспирацию вскроет на счет три. В принципе, это мог сделать еще и Леви, который наверняка знал о ведущихся в поместье разговорах на странных языках. Но то ли придерживал эту информацию до возвращения старого товарища, то ли временно решил не лезть ни в свое дело. Что со всем этим делать, я не знал, и пока решил, что просто буду тупить до последнего. Иган Брен, ростовщик, денег мне на клинику занял. Языки? Показалось лисе, ничего про языки не знаю. Сленг такой молодежный. Люди в поместье? Так ведь нужны роду слуги. А я, как больной мальчик, вернувшийся с того света, имею пристрастие к спасению сирых и убогих. Куда езжу каждый вечер? Так на личные приемы людей спасаю. В конце концов, по генам я Брюс, поди докажи обратное. Дар родовой есть, память реципиента, его внешность и голос. А странности? За них здесь в тюрьму не сажают. Брен прислал человека с адресом. В комнату после короткого стука вошел Ланган, прерывая бесплодное мои размышления. Для сегодняшнего лечения. И передал вот это. На пол опустилась небольшая сумка, расстегнув которую, я обнаружил плотные пачки банкнот. «Живем!» Неблинец собрал оговоренную сумму, так что призрак финансовой несостоятельности можно было задвинуть подальше на неопределенный срок. 200 тысяч рублей позволят мне довольно долго продержаться. Надо будет у Велары уточнить, сколько именно. «Хорошо», — сказал телохранителю. «Можем выдвигаться». «Господин, я бы хотел кое-что сказать», — не двинулся с места тот. После эпичного провала с разговором на чуждом этому миру языке я взял за правило и заставил своих людей использовать только русский. Соответственно, обращение «кочевник» сразу же заменилось местным именованием «господин» или «господин граф». Также позволялось обращаться ко мне по имени-отчеству. Тоже принятая здесь практика. «Так говори», — кивнул я. Это касается Брена. Не стоит нам с ним сотрудничать. Он полезен и опасен. И поэтому ты здесь, Алексей. Координаторы? Начал он, но я тут же сделал страшные глаза, мол, ты чего болтать удумал? Ланган кивнул понимающе и сообщил. Госпожа Ринко гуляет с Унием на заднем дворе, так что мы можем говорить свободно. Когда я неохотно кивнул, он продолжил. Координаторы велели нам с Телларом изучить возможность разрыва этого соглашения, и мы... Я закашлялся. Велели? Какие молодцы эти координаторы! И чего они надумали? Уточнил нейтральным тоном. Людей у них не так много, боеспособных еще меньше. Если мы увеличим собственную службу безопасности, можно будет в обозримом будущем уничтожить их. Подняв руку, я прервал телохранителя. Все с ним, с Алдафоном, понятно. Нет человека — нет проблем. Решение вопросов радикальным способом. Мол, если неблинцев не будет, то и джасанцы не придут. Логично же. Можно сказать, мой первый бунт на корабле. Пока в мягкой форме, но все же попытка играть не за меня, а за прежнее начальство. Такое надо выпалывать, пока не проросло во что-то большее. «Услышал тебя», — после небольшой паузы сказал я. «А теперь ты, Алексей, послушай меня. Очень внимательно послушай, чтобы потом не пришлось повторяться. Координаторы могут хотеть чего угодно, но на этой стороне главный я, а не они. Они могут только рекомендовать мне модель поведения, но не более того. Решение принимаю я». «Это понятно». «Погоди, я не закончил». «Тебе, Алексей, нужно определиться, на кого ты работаешь. На координаторов или на меня? Если на них, то собирай вещи. Денег на первое время выдам, а там устроишься как-нибудь. Но если на меня, то будь добр выполнять мои приказы, которые я отдаю, а не те, которые ты сам себе придумываешь во имя общего блага. Я что-то говорил про изучение возможностей устранения группы Брена? Не слышу ответа». «Нет». Глаз Ланган не отвел, и было видно, что на такую реакцию кочевника он не рассчитывал. А на какую, интересно? На похвалу? «Правильно, потому что я про это ничего не говорил. Вот когда скажу, вы с Телларом сядете, изучите вопрос, а потом мне доложите о возможностях. Это понятно?» «Да». Несмотря на утвердительный ответ, итогом разговора телохранитель остался недоволен. Перечить не стал, но, что называется, затаил. «Хреново! Придется, значит, отправлять его на вольное хлеба. Боец, который служит не мне, а кому-то там на другой стороне, попросту опасен. Прямо сейчас, конечно, делать ничего не стоит, но после возвращения от неблинцев нужно будет ставить вопрос ребром. Или, может, не брать его с собой на процедуру перехода? Нет, лучше присмотрюсь пока к его реакциям. Если мы совсем разобрались, то скажи догуляю, что я выхожу. Пусть заводит свою тарахтелку». Ланган кивнул и стремительно вышел. В дверях, правда, столкнулся с тем, кому был послан, с водителем. «А я как раз пришел сказать, что машина подана», сообщил бывший профсоюзный босс, взглядом давая понять, что большую часть нашего разговора с телохранителем слышал. И когда тот спустился по лестнице на первый этаж, добавил. «Молодой он еще, горячий. Хочется действий, а не планирования. Ты, Роман Александрович, правильно все сказал. Лидер всегда только один. Если надо, я могу с ним поговорить, наставить на путь». Перед глазами почему-то предстала сцена, в которой голый и окровавленный Ланган висит на веревках, а Догуляй избивает его резиновым шлангом. Вряд ли, конечно, шофер именно это имел в виду, но вот не тянет он на переговорщика. «Спасибо, Иван, я справлюсь», — кивнул я и вслед за водителем вышел из комнаты. Даймлер доставил меня на окраину города по адресу, выданному Бреном. Классический спальный район, куча многоэтажек с дворами, заставленными машинами в три ряда. С трудом найдя место для парковки, догуляя заглушил мотор, а Ланган, согласно регламенту, вышел и открыл для меня дверь. «Пятый этаж того подъезда», — сообщил он, почти ничем не выдавая, что у нас с ним произошел неприятный разговор, разве что нарочито вежливой отстраненностью. «Нас ждут!» «Веди!» — кивнул я и пошел за ним следом. За две недели я уже успел потаскаться по таким сдаваемым посуточно квартирам. Специально с Бреном этот вопрос на берегу проговорил, чтобы мне потом иметь возможность сказать, мол, ездил к потенциальному пациенту. Да и джасанцев, я надеюсь, это сбивало со следа, если они еще по нему идут. Эта квартира ничем не отличалась от предыдущих. Однушка, эконом-ремонт, диван-кровать, застеленный пластиковой пленкой. Некоторые доноры в конце своей беспутной жизни не вызывали никаких чувств, кроме брезгливости. А уж с учетом, на какой контингент нацелились неблинцы. Но сегодняшний от них выгодно отличался. Парень моего возраста или постарше. Прилично, я бы даже сказал, дорого одетый. Чистое лицо, руки без дорожек от уколов, даже ногти ухоженные. Странно, как он здесь оказался. «А этого вы где нашли?» — спросил у Игона. «Там больше нету!» — вместо него ответил его напарник или телохранитель. Вроде бы его Лаку звали. Они часто вдвоем приезжали. «Не хами!» — одернул его Брен и коротко пояснил. «Повезло! Случайно!» Что-то мне в его словах, как и в реплике его человека, не понравилось. Обычно отношения у нас, как и разговоры, вежливые и профессиональные, а тут вдруг нервы какие-то. «Ладно, посмотрю сам. Зря, что ли, по 3 часа в день с лисой занимаюсь». Присел в ногах у бессознательного паренька, но не настроился на связь с неблинским маяком, а привычно сформировал диагностический щуп и погрузил его в тело донора. Сразу же обнаружил, что пацан одаренный по потокам его энергетических каналов, а вслед за этим, что он точно не умирающий. До врача или целителя уровня Ринко мне еще очень далеко. Но основные показания с человека я считать могу уже без труда. И вот сейчас я видел, что предложенный Бреном донор просто под завязку накачан какой-то странной дрянью. Наркотой, но не той, что травили себя обычные клиенты неблинца. Это воздействовало не столько на тело, сколько на его энергетические каналы. Меняло их пропускную способность. Что-то специальное для магов? Никогда с таким не сталкивался, но был почти уверен, что подобная отрава существует. Дело в том, что одаренные почти не ловили кайфа от наркотиков, и алкоголь очень быстро расщепляли и выводили из организма. Не имели такой милой побочки, как зависимость. Сложно ей обзавестись, если можешь контролировать собственные меридианы. Другими словами, маги были лишены обычных радостей. Но если человек хочет обдолбаться, он всегда найдет способ это сделать. Тем более, что в руках одаренных имелись деньги и власть. История о том, как проводит время золотая молодежь, я довольно часто встречал в светской хронике. «Кого это вы сегодня притащили, господин Брен?» Поднявшись с дивана, спросил я. «Он же совсем нам не подходит». «С чего ты взял?» Тут же напрягся неблинец. «Ага, а вот еще один прокол. Мы с ним все время на «вы». И тут он без всяких видимых причин переходит на «ты». Странно, да?» «С того, что он не болен и не умирает. Если его оставить на несколько часов, придет в себя и пойдет по своим делам. Наркотики, которые в его крови, подавляют энергетические каналы одаренного и ослабляют парня настолько, что он даже подходит для перехода. «Так в чем проблема? Закинулся чем-то богатым, чертов дворянчик. Наши, что ли, проблемы?» — подал голос Лаку. Игнорируя его, я уставился на Брена. «Захотелось одаренного аристократа в команду, а?» — спросил его. «А о последствиях подумал?» «Это мои проблемы», — отрезал тот. «Так не пойдет», — хмыкнул я. «Мы не берем живых, только тех, кого нам отдает сам мир. Пацан в их число не входит». «Это, кстати, вовсе не пафос или что-то подобное. Я действительно так считал, да и остальные кочевники, насколько мне известно, тоже. Иначе переселение было возможным не только в ослабленные до грани смерти тела. Вселенная, кто бы что ни говорил, устроена довольно разумно». «У нас не та ситуация, чтобы заморачиваться с моралью», — выдал тут Брен. До этого я старался говорить с Неблинцем спокойно, но последняя его реплика меня просто выбесила. «Не та ситуация, а? Охренел, что ли? Если мы будем просто забирать жизни тех, кого мир не отдает, то какой смысл в нашем выживании? Мы станем обычными захватчиками тел, не имеющими права на спасение». «Это не тебе решать, Игон», — сдерживая злость, произнес я. «Перехода не будет. Этот пацан не подходит». «Эй, у нас договор вообще-то!» Лаку сделал шаг вперед, словно бы собираясь взять меня за грудки. Ланган тоже отлип от стены и встал между ним и мной. Я же, не обращая на все это внимания, выстроил в дымке канал между телом потенциальной жертвы и агрессивным Неблинцем и включил насос. У телохранителя Бренна тут же подкосились ноги, и он рухнул на колени. А лицо спящего аристократа, которому стало в большом объеме поступать чужая ки, сразу же порозовело, вымывая из каналов заразу и позволяя им расшириться до стандартных размеров. Рисковал я очень сильно. Лиса утверждала, что мой контроль за передачей энергии в лучшем случае тянул на троечку. И в случае неудачи я бы убил Лаку, что паршиво сказалось бы на наших дальнейших отношениях с его начальником. Но повезло. Мне удалось завершить процесс, не высушив бойца Неблинцев до состояния мумии, а взять ровно столько, чтобы силу бедолаги осталось только лежать и тихонько постановать. «Возьми пацана!» — приказал я Лангану. Бросил на Брена злой взгляд и сразу же отвернулся. «Мы уходим!» «Брюс!» В отличие от своего человека, Игон не стал делать агрессивных движений. Сообразил уже, к чему это может привести. Я обернулся. «Это был первый и последний раз, когда ты нарушил договор», — произнес холодно. «Если это повторится, то наши отношения будут расторгнуты, а я возьму с тебя неустойку. Ты хотя бы понимаешь, каких трудов нам стоило получить этого донора?» «Великое древо, он что, считает, будто мне на это не насрать?» «Не моя проблема, Игон. Я подумаю о штрафных санкциях за нарушение сделки и доведу до тебя решение по обычному каналу связи. Доброй ночи! Ланган, за мной!» Телохранитель бережно донес бесчувственного парня до нашей машины, посадил на заднее сиденье и пристегнул ремнем. После этого открыл дверь уже для меня. И когда я садился, тихо произнес. «Я обдумал ваши слова, господин. Я работаю на вас, а не на координаторов». «Рад это слышать», — кивнул я. Тронул за плечо догуляя. «Домой, Иван. Желательно побыстрее, пока этот малец не очнулся».